Она понесла на постель измученную мать и стала ухаживать за ней. Она жалела несчастную больную и все более и более принимала участие в ее судьбе, видя, что лихорадочное состояние ее с каждым днем увеличивается. Она клала примочки на горячий лоб Энрике и давала ей успокоительные напитки, пока не заметила, что лихорадка проходит, чему чрезвычайно обрадовалась. В первый раз в своей жизни одноглазая старуха могла сказать, что она спасла человека. Но она, наверное, не сделала бы этого, если бы Энрика не была так похожа на маленькую Марию и не была бы матерью той, к которой она так привязалась. Она, может быть, предоставила бы Энрику ее судьбе. Она, может быть, и возненавидела бы ее даже, если бы маленькая Мария еще была у нее. Она боялась бы, что мать вытеснит ее из сердца ребенка, но теперь маленькая Мария навеки пропала для обеих. Несчастная больная поправилась только через несколько месяцев. Она осталась в живых для того, чтобы вполне узнать и прочувствовать мучительное известие о том, что ее дитя навеки пропало. Энрика осталась у Марины Пардо, где она считала себя в безопасности от преследований как Жозе, так и сыщиков. Почти 3 года оставалась она на острове, а между тем приближался день святого Франциска, о котором мы уже слыхали в собрании летучей петли, когда один голос объявил, что патеры для празднования своей ночи намерены не только воспользоваться прекрасной Долорес, но что сыщики инквизиции обходят остров Мансанарес для того, чтобы захватить одноглазую старуху и молодую женщину, живущую у нее. Старая Мария Непардо замечала уже несколько дней сряду, что какие-то подозрительные тени подкрадываются к Прадо Вермудец, но она не передавала этого открытия все еще больной Энрике, которая только и думала о пропавшем у нее ребенке и могла еще более обеспокоиться этими подозрениями. Однако же накануне дня святого Франциска одноглазой старухой овладел такой мучительный страх, что она не могла более скрыть своих опасений. «Энрика», — сказала она серьезно и предостерегающим голосом, — «ты должна покинуть этот остров вместе со мной. Мы здесь в опасности». «Они нашли следы мои? Говори, что ты знаешь». «Я этого-то и опасаюсь. Какие-то подозрительные люди прокрадывались сегодня опять вдоль того берега. Приказывай и делай, что хочешь. Только спаси меня от них», — просила Энрика, вздрагивая при каждом воспоминании. «Завтра с заходом солнца мы уедем. Мне будет тяжело расставаться со своей хижиной. Но, может быть, нам удастся когда-нибудь вернуться на этот остров. А теперь, я не ошибаюсь, нам угрожают здесь большие опасности». Старая Непардо не ошиблась. Жозе доложил благочестивой монахине Патручиньо, одаренной особыми знаками божеской милости, как она сама говорила про себя, что он преследовал спасающуюся Энрику до Мансанареса, что она утонула в его волнах. В голове практичной и все рассчитывающей графини возникло подозрение, что, может быть, ненавистная ей Энрика спаслась и скрывается на острове Марии Непардо. По этому поводу графиня приехала в тот вечер к одноглазой старухе с двойной целью. Но, несмотря на пронзительные взгляды, которые она бросала вокруг себя, она ничего не могла открыть о пребывании там Энрике. Только когда она уже села в лодку, ей показалось, что кто-то прошмыгнул между деревьями, но она тотчас же подумала, что это была игра ее собственного воображения.